Нужно было перенести поединок на ночь, чтобы использовать аурное зрение. И, черт побери, требуется изучить навык для ударов по площади, хотя бы те самые кровавые иглы, мимоходом подумал я, крутясь юлой и стараясь отыскать врага. Наконец, это удалось, и я бросился на него со всей возможной прытью. На ходу выдернул из инвентаря костяной бич, трофей, доставшийся от демонического погонщика. Им я принялся полосовать пространство перед собой, не забывая бить и по сторонам. Четвертым ударом удалось задеть невидимку. Да еще как, с лысого сорвало маскировку, он предстал передо мной в своем обычном облике, а не как фигура марева. На его роже была написана жуткая досада и злость. Прятаться он не стал и сам ринулся на меня с двумя короткими и широкими клинками, очень похожими на увеличенные в разы траншейные ножи с кастетами времен Первой мировой. Двумя выпадами он ловко захватил одним из них мой кнут, зафиксировал на клинке и рванул на себя. И когда у него не удалось вырвать мое оружие и, что еще лучше, сбить меня на землю, то крайне емко высказался вслух. Еще бы, ему даже с 40-й ступенью не получилось свалить меня с ног, ведь навыков на телесную мощь по совокупности у меня, как у возвышенного ступени эдак 50-й, то ли еще будет, мысленно оскалился я. Дождавшись второго рывка, еще более сильного, я отпустил рукоять бича, подался вперед и тут же активировал свой дуэльный гарнитур. Был расчет на то, что соперник лопухнется и даст задеть себя дагой или шпагой. Увы, не вышло. Его реакция не уступала моей, а может и чуть-чуть превосходила. Наши клинки с глухим лязгом столкнулись. Отлетела в сторону яркая оранжевая искра, отлично видимая даже при свете солнца. За секунду мы, наверное, обменялись тремя ударами, столько же отразили и одновременно отступили, разрывая дистанцию. Царапина, я указал дагой на его левую щеку. Там ближе к подбородку на коже собралась рубиновая капля крови из крошечного пореза. Соперник быстро провел тыльной стороной ладони по лицу, бросил взгляд на кровавое пятно и сделал еще два шага назад. После этого оружие из его рук исчезло. «Признаю, проиграл», — сказал он и следом добавил уже громче. «Ты выиграл, бой закончен». Со стороны зрителей немедленно раздались громкие крики. Кроме моих сослуживцев там обнаружились несколько местных, охранники и рабочие с плантаций. Их моя победа сильно расстроила, что легко читалось на лицах. Сделали ставки на то, через сколько меня вобьет в землю их боец. Если так, то сами виноваты. Еще раз поздравляю с победой. Ты мало того, что смог достать меня, но еще и удивил. Подошел ко мне мой недавний противник. Причем дважды. Я предупреждал, пожал я плечами. Только сейчас заметил, что все еще удерживаю клинки в руках и немедленно убрал их. Первый раз удивил, это своей победой, так, а во второй раз, своим оружием. Не этим, он кивнул на мои руки, а кнутом. Откуда взял? Подарок семьи, купил, сам добыл, сказал я правду. Сам, поразился он, смерил меня недоверчивым взглядом. Ну, знаешь ли, а хотя, ты ж меня вполне уделал, так что мог и с демоном справиться с посторонней помощью. Один. А для демонов у меня есть хороший навык, против которого ни один из них не защищен, резко ответил я ему. Вот сейчас сам не понял, зачем полез в бочку, будто гордость взыграла. Мол, чтобы какой-то хмырь сомневался в моих словах, или словах Рансура. Слушай, а давай раздавим бочонок пива, неожиданно предложил собеседник и протянул правую ладонь. Кираэль Многорукий, Иван Рансур, пожал я его руку. Я не против, но Тессерарий может воспротивиться. Договорюсь, отмахнулся он. Но с тебя рассказ о том, как добыл кнут. Хорошо, но без четких подробностей, Кирл. Ни имен, ни названий городов, ни ориентиров. Пусть так, усмехнулся он. Не собираюсь я замахиваться на ваши секретные клановые охотничьи угодья. Мне хватит и обобщенной истории. Не так много в нашей глуши настоящих охотников на демонов. Глава 12. Глава 12. За победу Кирл подарил мне флакон с вытяжкой из черноколючей агавы. Растение это являлось сильнейшим амбраватом. 200-граммовый пузырек с зеленоватой чуть вязкой жидкостью с терпким запахом может стоить примерно 1500 марок в лавках алхимиков и травников. Это при продаже. Купить у них же выйдет значительно дороже. А еще мне пришлось 5 дней пить с ним. Сложность была не в том, чтобы не ударить в грязь, превратившись в пьяное животное, а сохранить в тайне то, что нельзя рассказывать посторонним о себе. К чести Кирла хочу сказать, что он ничего не выпытывал. На пятый день из лесов вернулся отряд его воинов, гонявший преступников, решивших поживиться на плантации. По этой причине сюда и направили мою контурбению, чтобы восполнить поредевший личный состав охранников. В процессе совместной пьянки удалось узнать, что на холме спрятаны особые амулеты, которые усиливают плотность амбры, чтобы растения росли более сильными и накапливали больше полезных веществ. Кирилл мимоходом пожаловался, что из-за этого сюда шлют самых сильных возвышенных, таких, как он, а ему и подобным воинам тут скучно до отвращения. Причина такого назначения кроется в негативном воздействии чрезмерного излишка амбры на организм возвышенного. Поднявшиеся до 40-й ступени худо-бедно выдерживают ежесекундное облучение, а вот все прочие, стоящие по ступеням ниже, рискуют обзавестись кучей проблем со здоровьем. Именно поэтому наш десяток сюда направили максимум на неделю, при том, что местные караульные дежурят на холме минимум месяц. Прямое подтверждение высказывания древнего врачевателя про то, что все есть лекарство и все есть яд, все зависит от дозы. На этом холме амбра, без которой местные возвышенные не способны развиваться, слабого человека сделает или калекой, или убьет. В первый момент я не придал словам собутыльника большого внимания. Был пьян, а еще верил в свою исключительность и набор лечебных и укрепляющих навыков. Вспомнил уже перед самым отъездом. По какому-то наитию взглянул на список своих талантов и... Призвание проклятого титана, использование возможно, условия слабо условно подходит. Как только мы удалились от холма примерно на километр, эта строчка изменилась, вновь вернувшись к привычному запретному виду. Новая информация серьезно нагрузила мой мозг, отчего я весь путь провел в полуотрешенном состоянии. Его мои спутники списали на последствия пьянки с Кириллом. Удивительно, но никто и слова не сказал против такого поступка. Мол, ты отдыхал, а мы несли тяготы службы, в том числе и наш тессерарий. Возможно, Кирилл нашел к нему подход не только в виде нужных слов, но и подарком, не уступающим по ценности моему. С другой стороны, благодаря мне за ними оставался пригляд только в лице Нгрога, который был своим. Местное начальство оказалось выключено из процесса, а уж Кирилл точно бы пропесочивал нас на постах, скипидарил бы за лишнее моргание и медленное, в его понимании, верчение головой по сторонам. И вновь вернусь к теме проклятого титана. Его задание висело надо мной дамокловым мечом. Не верил я, что останусь живым или просто самим собой после его призыва. Хотя он установил достаточно большой срок, чтобы я успел развиться, но не в этом ли дело? Он же заглянул в самую мою суть, увидел то, что видят только жрецы в своих храмах во время определенного ритуала. Вдруг моя сила, моя, к примеру, сотая ступень как раз этой твари и нужна, при этом на текущем уровне я физически не смогу выйти за пределы пояса на территорию, где от амбры, как эта тварь сказала, живое становится мертвым, а мертвое живым. Подтверждение этому я получил от Кирилла в описании особенностей плантации. И это еще амбры тут не так много. Так, легкое превышение нормы, которая уже опасна для неокрепшего человеческого организма. Но этот же момент предоставляет мне шанс нарушить планы чудовища. Не просто же так ему нужно место с богатым насыщением амброй. Без энергии он не сможет что? Существовать, воевать, защищаться, использовать свои самые смертоносные навыки. Вдруг титан станет просто очень сильным монстром, которого можно прикончить совокупными усилиями отряда из сильных возвышенных. Или это в самом крайнем случае. Я банально от него удеру. Тварь впитает энергию из амулетов или те разрушатся после создания портала в демонические планы и ее призыва. После этого окажется в сильно разреженной среде, совсем не там, куда стремится. Что в свою очередь даст мне преимущество в отступлении или, наоборот, атаке. От этих размышлений у меня разболелась голова, чего уже давно не случалось. Если и была мигрень, то только после ударов по моему сосредоточию разума. Да, ничего не знаю, но строю планы на основе простых домыслов, мысленно вздохнул я. Спустя неделю после возвращения с плантации до нашей центурии добралась очередь на увольнение. Нам давались 2 суток на отдых, встречи с родными, для покупок в городских лавках и так далее. Перед нами 2 центурии успели погулять, потом делились на занятиях и в столовой впечатлениями от увала и подвигами. Для меня 2 дня выходных не были чем-то таким эдаким. Я же не из золотой молодежи, привыкшей к свободе, вседозволенности и отсутствию жесткого контроля и железной дисциплины. Честно скажу, что устав Академии выглядел мягким и имел кучу послаблений. Если не касаться раздела наказания и запретов, то тут нечто вроде строгого школьного лагеря со специфическим уклоном в военщину. Такое мое мнение. Но отказываться от халявы, Чтобы проторчать 2 дня в казарме я не собирался. У меня имелась куча планов, как с толком и пользой использовать подвернувшиеся выходные. Некоторые сложности доставили мои товарищи. Спаянная тройка из мины, Есира и Рива натянули с собой. На силу удалось отговориться тем, что меня ждут посыльные от матери, добавив, что встречаться с ними буду без посторонних глаз. «Ясно, дела клана», — пожал плечами Есир. «Ты, когда закончишь с ними, то приходи в гостиницу «Луч заката». Любой приличный перевозчик тебя без проблем доставит к ней». «Хорошо, буду», — кивнул я товарищу и следом уточнил. «Но не знаю когда». Расставшись с ними, я отправился на постоялый двор, где должен был жить Арисар. Увы, там его не оказалось. Владелец ничего не знал про изгоя или не стал рассказывать о своем постояльце, не получив от того никаких указаний на этот счет. Следующим местом, куда я направился, был магазинчик его приятеля. Он сейчас по борделям пропадает, открыл мне глаза Далибор на тайны времяпрепровождения моего не то наставника, не то слуги, не то помощника. А где именно? Тот после короткой паузы назвал 2 места, где с большой долей вероятности можно было отыскать Арисара. Но предупреждаю, что существует высокая доля вероятности того, что вас персонал к нему не пустит. Точнее, просто сообщит, что такого человека у них нет, предупредил он меня. Заведения пользуются особым уважением у посетителей за то, что там молчат обо всем, что происходит внутри. Прям так никому и ничего, усомнился я в его словах. Связи, марки, сила, скорее только связи и помогут. Подкуп точно мимо. Сила ХМ, я знаю с 2 человек, перед кем там вывалит всю информацию, которую те захотят получить, но эти люди точно не вы, уж простите, если задел, произнес он. Лучше всего подождите, пока он не вернется. В прошлый раз он проторчал в загуле 4 дня. Это когда, а как вас скинул на руки командование Академии, так и пустился во все тяжкие, хохотнул собеседник. Первым делом ко мне завалился и утащил в трактир. Из трактира с ним пошли по борделям. Я-то человек не молодой, на 2 дней хватило запала, а вот Рисар будто из длительного рейда вернулся, никак не мог утолить свою жажду к плотским удовольствиям. Ясно, жаль, так не вовремя он пропал, вздохнул я. 4 дня ждать его не могу. А у вас какие-то дела личного плана к нему, или я смогу помочь? Поинтересовался он. Неведомым чутьем опытнейшего торговца он смог что-то уловить. Изначально я хотел попросить помощи Арисара в паре вопросов, которые у меня недавно появились. Возможно, если договоримся о цене, после короткого раздумья ответил я ему, после чего достал из инвентаря бутылочку с вытяжкой и положил на столешницу стойки, за которой с ним общался. Тут вытяжка из черноколючей агавы с плантации, где повышенная концентрация амбры в воздухе. Откуда? Сделал стойку торговец. Был там по службе. В качестве награды получил ее от начальника охраны. Тот взял пузырек и принялся бережно крутить его в руках, внимательно рассматривая содержимое на свет. Меньше, чем за 150 тысяч не отдам, уважаемый Далибор, назвал я цену, дав мужчине время оценить товар. Торговаться не намерен. ХМ, марки у меня есть, нужды не испытываю. Поэтому могу держать флакон при себе очень долго, ведь его содержимое почти не портится, сказал я в ответ, тоном давая понять, что от своих слов отказываться не намерен. Это справедливая цена, Далибор. 150 тысяч мне отсыплют в любой более-менее приличной лавке. Ну, а в неприличные я идти не собираюсь. Тот недовольно пожевал губами и вроде как нехотя кивнул. Пожалуй, соглашусь. Было видно, что вытяжка ему сильно понравилась. Возможно, он уже прикинул, кому и за сколько продаст ее, но и досада читалась в его взгляде и мимике. Очень уже было не по нутру торговца покупать товар без торга по чужой цене. Скорее всего, не имейся между нами связи в виде общего знакомого, то Далибор либо отказался бы от моего товара, либо в следующей теме взял бы свое. 150, так 150, согласился он и затем вопросительно посмотрел на меня. Что-то еще или мне кажется, я дал себе мысленную оплеуху за то, что сначала начал с продажи своего товара. Ошибка, которая мне может стоить куда дороже, чем в итоге получу с собеседника за вытяжку, отказавшись от торга. Одна надежда на то, что сыграют дружеские чувства к его приятелю и моего помощнику. Хотел попросить Арисара найти жетон или амулет с навыком защитник, двойник, охранная тень и им подобные, произнес я. Но быть может это найдется у вас, мужчина в ответ отрицательно мотнул головой. Увы, чего-чего, а такого не имею, но знаю магазин, где торгуют исключительно похожими вещами. Там можно найти и жетоны с навыками, призывающими защитника или помощника, и амулеты с ними же. Буду очень признателен, Далибор, улыбнулся я ему и подсластил пилюлю. Готов чуть-чуть пересмотреть свою цену на вытяжку. По морщинистому лицу собеседника на мгновение проскользнула довольная улыбка. И подскажу, где искать, и записку с рекомендацией дам. А то фрул тот еще пройдоха. Рыбам воду способен продать, а свиньям навоз. Глава 13. За письмо к своему коллеге и его адрес пришлось скинуть целых 7000 марок с первоначальной цены флакона. Когда-то такая сумма для меня была неподъемная и являлась золотой мечтой. Сейчас ее копейками не стану называть, но и жалеть о потере тоже не буду. По дороге в магазинчик знакомого Далибора я прошел мимо небольшой площади, через которую проходили 2/3 гостей города, те, кто приезжал сюда с караванами. Площадь располагалась недалеко от ворот, рядом с которыми находилась площадка для караванов, эдакий караван-сарай. Судя по толпе, заполонившей площадь, только что один из них прибыл в Шит и привез пару сотен пассажиров. Возвышаясь над большинством окружающих, я водил взглядом по ним, отмечая интересных людей. Вот явно охотник приехал с двумя тюками пушнины. Одежда потрепанная, за спиной кроме мешка и тюков болтается чехол с луком. Взгляды по сторонам бросают настороженно усталые. А вон целое семейство идет, ведомое крупным краснолицым мужиком лет 40. За ним шагают две миловидные девчонки 17-18 лет в светлых платьях с жилетками поверх, голубых чепчиках и с мешковатыми сумками на широких лямках из холстины, несколько раз сложенные и прошитые рядами строчек толстыми нитками. За ними шагала дородная тетка в похожем на дочкины наряды, только темно-коричневом платье. Замыкал шествие паренек лет 15 с хмурым и недовольным лицом, нагруженный большим заплечным мешком, туго набитой сумкой на плече и с посохом в левой руке. Или вот, Кира, мысленно ахнул я, внезапно заметив знакомое лицо в толпе приезжих. Наплевав на возмущенные крики, я рванул к девушке, расталкивая людей, оттаптывая ноги и иногда выбивая из их рук крупные вещи. Шум привлек внимание моей хорошей знакомой. Сначала она глянула мельком на ходу, но через секунду резко встала и стремительно развернулась в мою сторону. Непроизвольно я широко улыбнулся ей, после поднял руку и помахал. Через минуту я оказался рядом с ней. «Иван, это ты», — неверяще произнесла она. «Он самый. Кира, не представляешь, как я рад тебя видеть. Ты изменился, наконец-то», — сказала девушка. «Это точно ты, точнее не бывает». Я быстро и аккуратно подхватил ее под локоть и мягко потянул за собой. А она, пребывая в шоке, не сопротивляясь, пошла. «Давай в трактир заскочим и все расскажем друг другу. Мне тоже интересно, что с тобой было после того случая и как ты здесь оказалась». Трактир нашелся рядом. Он оказался вполне приличным на вид и запах. И столы свободные нашлись, а главное чистые. Вот подавальщица тут выглядела, как неухоженная доярка, с пьяных глаз успевшая пару раз упасть в коровнике в навоз, а потом еще получить грязным хвостом. Кто первый начнет? Куда ты пропал и как выжил? И почему ты выглядишь так, будто помолодел лет на 5? Одновременно задали мы друг другу свои вопросы. Я стал приемным сыном в клане Рансур. Сейчас меня зовут Иван Рансур. Условием было поступление на службу в академию. А так как выглядел я постарше, чем рекруты, то пришлось выучить специфический и редкий навык по омоложению. Кстати, моя приемная мать берегла его для себя на будущее. Уж очень он редок и найти его непросто, а выглядеть девушкой в 50 лет ей ну очень хотелось. «Ты Рансур», — вновь поразилась она. «И ты в академии? Ага, не заметила, что ли?» Хмыкнул я и щелкнул ногтем по броши, висевшей на моей куртке, на левой стороне груди. Это был опознавательный знак, который запрещалось снимать с одежды на все время пребывания рекрута за пределами академии во время увольнения. При выходе в город или загородные поселения знаком принадлежности у нас являлась сюрка. Но, как и когда ты успел, да вот так получилось. Я рассказал ей почти все, убрав некоторые моменты, про которые никому не следовало знать. Пребывание на демоническом плане стало кратковременным и осуществилось благодаря одному из моих талантов, которым никогда не пользовался из-за его ничтожного значения. Мол, сработал он из-за того, что в тех подземельях оказался разрыв в пространстве. Этот переход функционально случился, как портал, выбросивший меня далеко на юге пояса рядом с территориями разумных машин, в чьи руки я и угодил. А далее уже пошла правда на 95% хм плюс-минус. Как только закончил перечислять свои приключения и злоключения, свой рассказ начала Кира. После того, как я не появился из воды вслед за девушками, она вернулась к месту нашей последней совместной охоты, но никаких моих следов там не нашла. Обыскала все доступное помещение, даже сунулась дальше, туда, о чем нас предупреждала проводница. Но здесь ее окатило волной такого нереального ужаса, что подсознание взяло верх над телом. Очнулась Кира уже на поверхности в таком раздрае чувств и телесной разбитости, что еще долго собирала себя по кусочкам. По ясности сознания, ее разуму что-то или кто-то нанес настолько мощный удар, что Кира чудом уцелела. Возможно, будь ее ступень возвышения ниже или не имея несколько полезных ментальных и защитных навыков, она осталась бы там. Пропала, как пропали друзья-проводницы. Кира прожила рядом с подземельем 10 дней в ожидании меня. На 11-й смогла уговорить Марту еще раз отвезти ее в тот зал с демоническими существами. Та согласилась только за крупное вознаграждение и позже на месте постоянно торопила Киру. Но девушка покинула подземелье только после того, как еще раз все там осмотрела, ища хоть какие-то мои следы. После подземелья Кира вернулась в город и прожила там еще 2 недели, каждый день разыскивая меня. Надеялась, что я выбрался на поверхность где-то в другом месте и самостоятельно вернулся в Тирьянец. Увы, но надежды девушки не оправдались. И тогда она решила с попутным караваном отправить туда, куда мы с ней изначально и собирались, на юг. Город она выбрала самый крупный, где постоянно бывают сотни приезжих, которые могут что-то знать обо мне. Мне было удивительно слышать, что Кира так рьяно взялась за мои поиски и не забросила те, хотя прошло так много времени. Влюбилась, с легкой досадой подумал я, этого еще не хватало. Девушка мне очень нравилась, но как бы ясно и коротко сказать-то, хм, наверное, в виде близкого друга или даже любовницы. Да, как-то так, в качестве объекта временной интрижки и уж тем более своей родной половины я ее не рассматривал. Одно, подло и некрасиво. Другое, это чрезмерно для меня, беглеца, изгоя из изгоев, другого и цели для высокопоставленных врагов. Выговорившись, мы вдвоем сидели не меньше 5 минут, сохраняя молчание, погрузившись в свои мысли, переваривая услышанное и вяло ковыряясь в тарелках. Первое наше молчание нарушила девушка. «И какие планы теперь у тебя, Иван?» – спросила она. Я пожал плечами. «Сейчас все планы занимает Академия. После окончания службы мать обещала дать свободный род с союзническими связями с кланом Рансур. Это год. Угу», – кивнул я и добавил. «Но не факт», – и пояснил в ответ на вопросительный взгляд собеседницы. «За большие подвиги срок службы уменьшается. За великий подвиг могут освободить от службы и с почетом отправить на гражданку. Куда?» «Так, простое высказывание, долго объяснять. А кратко, после совершения исключительного деяния имя рекрута вписывается на золотую доску почета Академии, а сам он, если остался жив, освобождается от обязательной годовой службы и возвращается с почетом обратно в семью. Понятно. Только, Иван, на то такие подвиги и великие, что совершить их удается единицам, а выжить после такого еще меньшему числу». Я вновь пожал плечами и с долей сарказма сказал: «Кира, ты же уже меня знаешь достаточно хорошо и успела побывать со мной в передрягах. Должна уже заметить, что подвиги всех типов ко мне летят, как пчелы на цветущее поле. Тут уже пришла пора ей хмыкать. А ведь и в самом деле». А, она не договорила и так посмотрела на меня, что невысказанный вопрос стал понятен и без слов. «Ты со мной, а я с тобой», — твердо сказал я ей. «Ты моя правая рука и даже больше». Во взгляде девушки пронеслось облегчение. Она точно подумала, что, став клановым отпрыском, я теперь откажусь общаться с ней. До этого мы с ней, по сути, были 2 одиночества, сошедшихся на теме пользы друг для друга, некоторых общих интересов, тайны о ее сути и прочему. С изменением моего статуса все могло измениться в худшую для нее сторону. Что мне делать? Пока просто жить в городе. «Я сниму тебе комнату на постоялом дворе», — ответил ей. «Позже познакомлю со своим помощником или слугой, которого ко мне приставила мать. К слову, он такой же тайный изгой, как ты». «Кто?» — напряглась девушка. «Знаешь, Иван, пока не стоит нас знакомить. Неизвестно, чем такая встреча закончится или к чему приведет чуть позже. Клановые изгои всегда служат главе, и неизвестно, что твоя приемная мать могла приказать ему». «Хорошо, пусть так», — покладисто кивнул я и сменил тему. Сейчас что планируешь делать? Хотела отправиться на поиски постоялого двора, а ты — заскочить в одну лавку, где торгуют особенными жетонами и амулетами. Не составишь мне компанию, а потом заселим тебя. Как раз и я буду знать, где ты остановишься, чтобы позже долго не искать. Иван, ты еще спрашиваешь? Делано возмутилась девушка. Конечно, я с тобой. Несмотря на неожиданную встречу, которая заметно выбила меня из колеи, отказываться от своих планов я не собирался. Благодаря занятиям и общению с сослуживцами очень многое узнал о возвышении, навыках, их выбору и группированию. На текущий момент я являюсь чистым бойцом широкого профиля, ближнего и дальнего боя с возможностью собственного лечения и оказания помощи напарникам. Не скажу, что самый лучший или прекрасный, но то, что очень хороший, это факт. И даже так у меня есть способ стать еще лучше, и для этого не обязательно было повышать главную ступень. Возвращаясь к предыдущему заявлению, хочу добавить, что я хорош, но все равно один, а один – это как прутик из веника. Даже если тот из стали, его все равно можно согнуть, сложить, скрутить и даже разорвать, если приложить побольше усилий. Но что если рядом со мной окажутся соратники, которых нельзя потерять, которые не предадут и не умрут? Такую поддержку мне могут обеспечить призываемые создания, представители флоры и фауны, а также человекоподобные. В моей центурии есть два парня, направившие свое развитие в сторону такой поддержки. Один способен призывать птиц и брать под контроль их же, но уже реальных. Другой занимается тем же, сделав упор на ящериц и змей. У третьего имеется навык «Тень-охранитель», во время активации которого появляется черная туманная гуманоидная фигура. Оружия у нее нет, но существо и с голыми руками крайне опасно. Простое оружие и ряд магических чар его не берут. Само оно игнорирует обычную или слабо зачарованную броню, может заблокировать руки с ногами, передавить горло, закрыть лицо, выдавить глаза и так далее. Всего этого достаточно, чтобы его хозяин воспользовался удобным моментом и нанес смертельный удар стреноженному противнику. Самыми лучшими являются навыки золотого спутника или золотого двойника. Первый талант создает человека с внешностью, отдаленно похожей на хозяина. При изучении дается возможность наделить спутника такой же главной ступенью, как и у человека, а к ней выбрать несколько текущих навыков, но не более половины от значения главной ступени возвышения. Двойник же копирует полностью своего хозяина, получая ступень, все навыки, сосредоточие энергии и призываемое оружие с доспехами, если таковые имеются. То есть, если мне повезет приобрести подобный навык, то рядом со мной появится точная копия меня. Таким образом, с амулетом нас станет трое. Правда, столь серьезный навык перевести в амулет на текущей ступени артефакторики вряд ли у меня получится. Ну, дай бог с ним. В лавке, куда меня привели слова Далибора, я первый увидел толпу покупателей и сразу четырех продавцов. А вот это собрание, тихо произнес я, увидев дюжину мужчин и женщин в торговом зале, бродящих от витрины к витрине и еще трех, которыми занимались продавцы. Свободным оставался последний, и, кажется, им был приятель Далибора, тот самый Флур, судя по данным мне описаниям. «Доброго дня», – поздоровался я, подойдя к нему. «Господин Флур, доброго, он самый. Ты дождись, когда освободится один из моих помощников. Я не обслуживаю покупателей, только постоянных и лучших, и я надеюсь таковым стать», – слегка улыбнулся я, положив на столешницу перед ним записку от Далибора. «Вас мне порекомендовал один наш общий хороший знакомый». Он хмыкнул, взял бумажку, развернул ее и в пару секунд пробежал взглядом по строчкам. «Вот даже как, давненько Далибор никого ко мне не посылал. Это с чем же он не смог справиться?» — сказал мужчина и внимательно посмотрел мне в глаза. «Ищу жетоны с редкими навыками вроде золотого двойника, защитника и им подобных. Увы, но желаемого я не получил и здесь». Флур объяснил, что такие навыки, в том числе и амулеты, нельзя взять и просто купить, их только заказывают. Иногда даже везет получить быстро, но чаще всего заказчиками приходится набраться терпения на многие месяцы. Так поступил и я. 15 тысяч марок потребовал Флур на расходы, указав трехмесячный срок. Если за это время результат окажется нулевым, то половину суммы он мне вернет. Если же жетон появится, то заплачу за него полную сумму. Впрочем, совсем уж бесполезным посещение магазина я не назову. Следуя рекомендациям Флура, я купил 4 жетона с призываемыми существами. два были разведчиками. Облачный коршун и стеклянный угорь. Первый Пет парил в небесах, практически невидимый никому из-за способности к мимикрии. Второй скользил в водной среде. С ними у меня прочная ментальная связь, через которую я мог слать созданиям приказы и получать зрительные образы. Третий жетон давал возможность призывать нескольких огромных жуков, плюющийся молох. Каждый инсектоид был размером с кошку и имел натуральные секаторы, кривые клинки в передней части головы. Похожими обладают жуки-олени, но у тех шипы носят декоративный характер и никак не используются в смертельных боях и на охоте. Мои же молохи могли ими оттяпать руку человеку, если у того будет низкая ступень или не найдется укрепляющих и защитных талантов. Но главным оружием у молохов был длинный вытягивающийся хоботок, с помощью которого существо выстреливало на несколько метров струю сильно токсического крутого кипятка, чья температура была больше сотни градусов по Цельсию. Попади эта жидкость на лицо, то противник, считай, на краткий миг будет выведен из строя. Боль, ослепление, поражение дыхательных путей. Каждый жук имел порядочное количество зарядов, благодаря чему они могли буквально залить кипящей отравой немалую площадь. Четвертый жетон позволял призвать золотую обезьяну. Только из-за людской брезгливости, в основном принадлежащей клановым представителям, навык дождался меня. Простые же люди могли лишь облизываться на него, так как цена кусалась. При активации таланта рядом со мной появлялось существо, достаточно сильно похожее на крупную обезьяну, покрытую плотным слоем слегка вьющейся светло-бурой шерсти с ярко выраженным золотистым отливом. Шерсть обладала защитными свойствами против оружия и магических заклинаний, скрывала от сканирующих техник, резала пасти пальцы тем тварям, которые решились бы попробовать на зуб обезьяну. При этом Пет обладал не только прочными острыми когтями и крупными клыками, слегка выдающимися из пасти. Основным оружием у него был двухметровый шест из прочнейшей древесины черного цвета. Он мог размыкать его на две части полностью, превратившись в две дубинки, покороче и подлиннее, или же частично превратившись в боевой цеп, у которого две части соединялись крепкой цепью. Золотая обезьяна обладала группой навыков, идеально подходящей конкретно для нее, с упором в ловкость, скорость и незаметность. Ступени, главное и талантливые, плясали от показателя навыка у меня. В целом, этот Пет закрывал нишу напарника. Да, в Академии обязательно найдутся те, кто начнет потешаться, случись им увидеть в действии мой талант, но мне на таких будет плевать. Я не из их когорты тепличных мальчиков и девочек, с рождения получавших все или как минимум не знавших жизни в виде выживания. Я вечный беглец, чью голову мечтают взять в качестве трофея могущественные враги. Мне плевать, как выглядят мои действия. Главное, чтобы те не были запрещенными. Иначе тогда стан охотников за моей головой пополнится новыми членами. Среди предложенных кристаллов имелись и другие с крайне заманчивыми навыками. К сожалению, покупка их упиралась в мои финансы, которые изрядно усохли после приобретения четырех жетонов. А ведь мне еще предстоит их изучить и поднять. На это уйдут почти все марки, заработанные на продаже вытяжки из черно-колючей агавы. После магазина Флора я с Кирой отправился на поиски подходящего постоялого двора для девушки-изгоя. Требовался такой, чтобы он находился не очень далеко от городских ворот, через которые попадают в шит рекруты Академии, и при этом на порядочном удалении от угла, снимаемого Рисаром, чтобы максимально снизить возможность встречи его и Киры. И такое место вскоре удалось отыскать. Здесь я и попрощался с девушкой, оставив перед уходом 15 тысяч марок. Разумеется, та от них принялась отказываться. «Кира, не глупи. Мне не нужно, чтобы ты в самый неподходящий момент сорвалась на охоту, исчезнув из города», — вразумил я ее. Дальше мой путь лежал в сторону луча заката, где меня должны были ждать товарищи. Как и сказал Есир, первый же извозчик согласился довести меня до этого хорошо известного в его среде места. За отдельную небольшую плату завернул к Эрисару. Я все еще надеялся его увидеть и передать весточку приемной семье, рассказать о житье в академии, успехах и попросить о содействии в поисках нужных мне навыков. Мне повезло, причем дважды. Изгой клана Рансур оказался на месте, раз, и два, он вручил мне замшевый мешочек с 40 тысячами марок. Последние были финансовой помощью со стороны Инвары. Они предназначались для облегчения жизни. В него включалась покупка хорошей еды, одежды на смену износившейся, каких-нибудь побрякушек, зелий, подарков для друзей и понравившихся девушек. Обговорив с ним все, что хотел, я с чистой душой и повысившимся настроением отправился в луч. Забираясь обратно в экипаж, я вдруг почувствовал некое несоответствие. Привыкнув доверять интуиции, уже собрался активировать защиту, как вдруг по моему разуму ударил сильнейший ментальный удар. Возница другой, вспыхнула в сознании. Та же одежда, но рост отличается, даже когда он сидит на облучке, и плащ не до конца скрывает более крупное телосложение. Из последних сил я активировал в руке шпагу и нанес удар в спину подменышу, который даже не шевелился все это время. И когда сталь вошла в живую плоть, то пустил по клинку заряд энергии, чтобы та превратила в фарш внутренности гада. А мгновением спустя мой разум потух. Глава 14. Пробуждение вышло настолько неприятным, что я едва не рухнул вновь в пучину беспамятства. Причиной тому была яростная боль, пронзившая все клетки тела, сдавившая кости, проткнувшая внутренние органы и заставившая окаменеть в судорогах мышцы и связки. Он очнулся, господин, с трудом пробился в разум незнакомый мужской голос. Что-то незаметно. Подбодри его еще разок. Только не так сильно, а то он чего доброго отключится опять, ответил ему второй мужчина. Оба по голосу не выглядели молодыми, но и стариками не были. В грудь будто молния ударила. Легкие свело, заставив прерваться циклу на вдохе. Глаза полезли из орбит, а в животе словно бомба взорвалась. «К демонам тебя, Фромакс, ты чего творишь?» — раздался голос второго, полный ярости и брезгливости. «С ним нужно работать, а не нюхать его дерьмо». До меня дошло, что жестокая судорога, от которой свело кишки, привела к тому, о чем неприлично разговаривать за столом. Да и вообще неприлично, если это происходит не на приеме у врача, и это не разговоры мамочек про своих крох, которые любят во всеуслышание вывалить вот такое. Мы покакали. На краткий миг мне стало стыдно. Это чувство даже на какие-то секунды взяло вверх над болью и страхом, а потом разом пропало. Да какого черта? Пусть нюхают, уроды. Да что там, пусть жрут. Пока похитители переругивались, точнее ругал один, а второй смиренно каялся, что такого больше не повторится, я слегка пришел в себя и сумел осмотреться. Находился я в тесном помещении со стенами и потолком, сложенных из грубо отесанных каменных блоков внушительного размера. Самый маленький имел стороны полметра на полметра. Поверхности камней едва коснулся резец каменщика, отчего те были покрыты выступами и кавернами. Атакую разок лицом приложился и все, только умелый пластический хирург поможет вернуть прежнюю внешность. Пол был из того же материала, но куда более гладким. Немалую роль в том сыграла грязь, намертво пристывшая к камню и забившая неровности ничуть не хуже штукатурки или стяжки. Двери не было, вместо нее имелся просто узкий и невысокий проход с покоцанными гранями все тех же камней. Некоторые выглядели так, словно по ним не один раз приложились кувалдой. Возможно, эту дыру как раз этим самым инструментом и проделали. Либо выбивали старую дверь или решетку. Помещение освещали два масляных светильника лампы. Из такой вылезал всем известный джинн. Тусклого света вполне хватало, чтобы все рассмотреть. Недоброжелателей обнаружилось двое. Один совсем молодой парень, примерно на пару лет старше меня до смены внешности после усыновления. Второй лет 40, с седыми короткими волосами и седой недельной щетиной, чем-то напомнившей внешностью Рона Перлмана. Я висел на двух перекладинах, сколоченных в виде буквы «Х», и даже не висел, а свисал, почти касаясь копчиком грязного сырого пола. Одежды не было, вместо нее похитители предоставили два массивных браслета на запястьях и ошейник. Предметы походили на обычные подшипники, а их размер наводил на мысль, что использовались они в карьерных грузовиках. Пользуясь моментом, я попытался воспользоваться навыками и как в стену уперся, будто опять оказался в палаческой лаборатории роботов. Этот момент совпал с возвращением чужого внимания к моей персоне. Для начала молодчик дважды ударил меня по лицу ногой, бил от души, разорвав губы и левую щеку набойками на сапоге. Зубы чудом остались целы. Я однажды со своим младшим братишкой подрался, с которым у нас разница 10 лет. Так он бил сильнее, чем ты, сплюнув вязкий комок крови и слюны в его сторону, произнес я, за что тут же заработал жесточайший пинок по ребрам с левой стороны. Бил он подло и действенно, снизу под ребра, нижнее теперь если не сломано, то треснуло точно. Заблокированные навыки не помогали, отчего вся злая дурь ударов подонка проходила на все 100%. После пинка у меня перед глазами поплыли кровавые круги, дыхание перехватило и даже, кажется, сердце замерло, пропустив пару ударов. Сквозь вату предобморочного состояния я услышал, как Седовласый вновь стал распекать своего спутника. «Кто ж вы такие и чего вам нужно?» Пробилась в сознание мысль. Первый вариант был связан с кланом Чиральди, и на этом размышления закончились. Но не из-за отсутствия других вариантов. Просто разум буксовал, не хотел тратить энергию на несущественное, отнимать ее у покалеченного тела. Кажется, все-таки, я потерял сознание, но меня мигом привели в чувство потоком ледяной воды. Отфыркавшись и отдышавшись, едва сдерживая стоны от режущей боли в груди и животе, я увидел старшего совсем рядом с собой. Не знаю, что меня толкнуло на следующий поступок. Тьфу! Смачный плевок прилетел неожидавшему подобного уроду в левый глаз, а потом наступила темнота. Чужого удара я не заметил, как и того, кто мне его нанес. В сознание вернулся сам и, судя по яростным крикам Седова, в беспамятстве провалялся недолго. Тот все еще распекал молодчика. В шум криков дважды вплетались звонкие звуки хлестких пощечин, которыми наградил тот своего помощника. Слушая этот дикий ор, я смог понять, что причина не в том, что парень лупит от всей души, буквально убивая меня и снижая шанс, что похитители смогут узнать от меня то, ради чего украли с городской улицы. В противном случае меня бы просто убили на месте или сейчас резали бы на кусочки, а не костерили экзекутора за чрезмерно причиняемый мне вред. Седова разозлил факт того, что последним ударом его помощник повредил амулет-ошейник. Его материал оказался излишне хрупким. Уловив суть, я воспрянул в душе, почувствовав надежду. И пока враги были заняты собой, решил заняться своими талантами. Секунда, другая, третья, один активный навык за другим отказывались работать. Будто я стал обычным землянином, а вся жизнь возвышенного оказалась сном. Неужели двух амулетов-подавителей вполне хватает, чтобы сдерживать мои силы, и три таких на меня надели просто на всякий случай, чтобы было, и так было до тех пор, когда очередь не подошла до демонических талантов. Едва-едва, но я мог, как призвать низшего, так и воспользоваться скольжением. У меня было всего несколько секунд, чтобы принять правильное решение. Низшего очень хотелось приберечь на будущее, на тот случай, когда все аргументы будут исчерпаны. Значит, скольжение... Проскочила в голове мысль, и в следующий миг мир вокруг стал растворяться. Это не осталось без внимания врагов, но что-то сделать они уже не успевали. Вернее, помешать мне уйти на иной план. Седой выпустил в меня какую-то технику, но та безрезультатно прошла сквозь меня. Стены растворились, слились с темнотой и проступили в виде булыжников каменистой пустоши. Переместился без креста и амулетов. Подшипники остались там же, где сейчас стоят с разъявленными ртами мои обидчики. Почему так случилось, даже предполагать не стал. В конце концов, косой крест тоже остался в том мире, а ведь я к нему был крепко прикручен. А вот сейчас поиграем по моим правилам, вслух сказал я и зло оскалился. Прикинув расстояние и направление, где там находился выход из моей темницы, я сделал несколько быстрых шагов и вновь активировал переход с плана. Не стал даже тратить время на то, чтобы натянуть одежду. Расчеты оказались точными. Когда мир сначала размазался, потом слился с соседним планом, а затем превратился в один, я оказался в темном коридоре с арочным потолком и грязными лужами на полу. Буквально в метре впереди маячила спина молодого похитителя. В тот же миг, как это осознал, я призвал в правую руку шпагу и нанес укол в поясницу. Клинок на кратчайший миг ощутил преграду, а затем легко ее пробил и глубоко вошел в тело противника. Тот охнул и повалился навзничь, самостоятельно соскользнув с моего оружия. Седой оказался за моей спиной. Он вовремя среагировал и попытался прибить меня одним из своих навыков, ударив сзади. К его несчастью, я оказался быстрее. Уже в процессе движения, оборачиваясь, я воспользовался защитным навыком. И вся мощь невидимой техники противника пришлась на сегменты магического щита. Через секунду кровавый серп ударил его в грудь. Как и меня, его спасла магическая защита. Секунды на три мы замерли. Он призвал резной деревянный посох, инкрустированный кусочками кости, полупрозрачных мелких кристаллов и золотистыми кольцами. Чистый маг, пронеслась в моей голове мысль. На теоретических уроках в академии нам давались шаблоны с подборками навыков, которые наиболее подходят друг для друга. В одной из такой имелись навыки с призывом зачарованного посоха, в который владельцы вкладывают несколько техник. Это дает возможность бить ими без перерыва почти что с пулеметной скоростью, значительно быстрее, чем навыками. Также посохи имеют удивительную прочность и могут без проблем использоваться в качестве дробящего оружия. А чтобы использовать их в таком виде, маги учатся владению боевыми посохами без использования навыков. Впрочем, это я что-то отвлекся. Хочешь на палках подраться? Ну так держи. Хотя вряд ли Седовласый достал посох для этого. Скорее всего, в этой резной палке запихана куча боевых и защитных чар, и он планирует всю ее обрушить на мою голову. Не факт, что смогу без потерь для себя выдержать подобное. Вот только, есть одно но. По моей воле в тесном помещении появился третий участник, высокая обезьянья фигура с двухметровым посохом, усиленным несколькими металлическими кольцами. Мгновение понадобилось призванному Пету, чтобы оценить ситуацию, после чего он атаковал Седова. Казалось бы, как можно кружить вокруг человека с длинной палкой в комнате размером самую малость больше, чем стандартный зал в хрущевке. Но обезьяна смогла удивить. Выглядело это так, будто для нее не существовало физических законов и в частности силы тяготения с инерцией. Шест в ее лапах двигался со скоростью иглы в швейной машинке. Иногда казалось, что он не один, а их штук 6 или 8, или дюжина. Обезьяна носилась по стенам и потолку, скользила в подкатах и кувырках по полу и постоянно била, била и била Седова. Тот бесился, орал ругательства и сыпал проклятиями, пытался крутиться волчком и использовать магические навыки, но постоянно запаздывал. Первую минуту его спасала защита, окружавшая его тело. Затем та исчезла под градом мощнейших ударов обезьяньего шеста. Об их силе говорил глубокий скол на одном из камней в стене, куда пришелся единственный промах золотой обезьяны. Обычного слабого человека такой тычок проткнул бы насквозь. Предсказать бой сейчас мог бы кто угодно. Он складывался настолько не в пользу Седова, что даже пятилетний ребенок сейчас сказал бы нечто в духе дяденьки Пыждец. Я даже не стал в него вмешиваться, наслаждаясь зрелищем, будто боем боксеров по телевизору. Заодно подмечал особенности сражения, тактику Пета, оборону его противника. Пет рукопашник, оказавшись в тесном помещении с боевым магом и сковав того ближним скоростным боем, полностью завладел инициативой и сплел собственный рисунок боя, заставляя противника действовать так, как ему было выгодно. Закономерно все закончилось победой обезьяны. Примерно на исходе второй минуты сражения, когда Седовласый остался без основной магической защиты и не успевал активировать какой-нибудь другой щит из-за шквала ударов, окованный металлом конец обезьяньего шеста ударил его в лоб чуть выше левой брови. Во все стороны брызнула темная кровь из размозженной плоти, кость вдавилась глубоко в мозг, а левый глаз выпал из орбиты и повис на пару сантиметров ниже нижнего века, удерживаемый несколькими тонкими жилками. Седой на пару мгновений замер, а затем рухнул, как подрубленное дерево. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 19 великих марок общего развития, 47 больших марок общего развития, 111 средних марок общего развития, 1 большую марку усиления навыка воздушное копье, 1 большую марку усиления навыка поверхностный воздушный доспех, 1 большую марку усиления навыка могучий прыжок, 1 большую марку усиления навыка мягкое приземление, 1 большую марку усиления навыка лидерства, 1 большую марку усиления навыка высокая либидо, 1 большую марку усиления навыка мужественная красота, 1 большую марку усиления навыка щит разума, 1 жетон с навыком воздушное копье, 1 жетон с навыком поверхностный воздушный доспех, 1 жетон с навыком могучий прыжок, 1 жетон с навыком мягкое приземление, 1 жетон с навыком лидерства, 1 жетон с навыком высокая либидо, 1 жетон с навыком мужественная красота, 1 жетон с навыком щит разума. Седой оказался сильным возвышенным. В ином месте и при иных обстоятельствах победа над ним не далась бы мне так легко, но судьба довольно коварная дама. Настолько, что запросто может поставить такие условия, когда сила обернется против тебя самого. А теперь займемся тобой, повернул я голову в сторону молодчика, который так и валялся в той позе, которую принял после падения на грязный пол. Ранение оказалось настолько тяжелым, что он или пребывал до сих пор без сознания, или его организм из последних сил боролся за жизнь, забирая всю энергию, какая ему была доступна. Но сначала оденусь, пожалуй. Обезьяна по моему приказу встала над раненым и уперла конец посоха ему в шею. Стоит тому только дернуться, как тупая деревяшка войдет в его плоть, как нож в мягкое сливочное масло. После этого подошел к лежащему я. «Ц-ц-ц», подцокал я языком, когда увидел причину его неподвижности. Напитанная энергией шпага разворотила ему низ позвоночника и порвала кишки. Возвышенный с низкой ступенью уже испустил бы дух, но этот цеплялся за жизнь изо всех своих немалых сил. Убедившись, что он не собирается помирать сию минуту, я вернулся назад в келью, направившись к косому кресту. Рядом с ним все еще валялись амулеты-подавители. Я быстро разобрался в их работе и вернулся обратно к раненому. Ну, приступим. Опустившись на корточки рядом с полуживым телом, возложил на поясницу врага руки и активировал лечащий талант. Секунд через 10 молодчик протяжно застонал и слабо пошевелился. Еще через 10 секунд я прервал лечение. Тут же быстро повесил на него браслеты, которые еще четверть часа назад болтались на мне. Рану я ему залечил очень хорошо. Даже если его поддерживали навыки вроде моей регенерации и жизнестойкости, те сейчас заблокировали подавители, то он все равно не умрет. Ну, не сразу, по крайней мере. Готов говорить? Посмотрел я ему в глаза. Предупреждаю заранее, что молчание тебе будет стоить очень дорого. Вот эта милая обезьянка для начала обглодает тебе пальцы на руках, потом начнет жрать уши, нос. Хватит, прервал он меня. Все расскажу, только пообещай, что не станешь меня убивать. Обещаю, легко согласился с его условием. А теперь начинай рассказывать. Тот облизал губы, вильнул взглядом в сторону, вновь вернул его на меня и произнес: девку одну из ваших хотели подрядить убить. Подрядить? Зло усмехнулся я. Это так сейчас называется? Тот опять отвел взгляд в сторону. Ну, заставить, пробурчал он. Так не я же это придумал. Мне сказали, делай, я и делал, потому как слуга. Дальше, потребовал я. Что за девушка? Что она сделала? Единственная дочка главы клана Дармыг. Зовут Элига Дармыга, сказал тот. Если ее убить, то отец придет в ярость и начнет совершать ошибки. А если ее убьешь ты? Тут он запнулся. Продолжай. Одновременно обезьяна надавила на посох, вызвав у пленника громкий крик боли. Или Пет знал особые болевые точки, или раненому хватило обычной боли. Кажется, садисты любят истязать других и при этом до истерики могут бояться собственной. Если молодчик такой же, а я помню, как он меня лупил от всей души, игнорируя приказы Седова, то такая реакция неудивительна. Дармыг только недавно заключил перемирие с твоей приемной матерью. Если узнает, что ты убил его дочку, то объявит войну до последнего. Выживет только один клан, торопливо проговорил он. Кому это на руку? Моему господину, а он служит клану Харлову. Он, я мотнул головой себе за спину, где валялось тело Седовласова. Что? Не понял собеседник. Это седой хрыч, который был с тобой. Да, он, слабым кивком подтвердил молодчик. А, сдох, вновь усмехнулся я. И ты на очереди, если мне из тебя так и придется выдирать слова по одному. Во взгляде пленника появился ужас. Кажется, до него только что дошло, почему я спокойно с ним общаюсь, не опасаясь ничего и никого. Я все расскажу. Все-все, господин. Глава 15. Арисар удивленно приподнял бровь, когда открыл дверь и увидел меня за порогом в компании с непонятным типом, закутанным в плащ. Сразу задавать вопросы не стал, отступил назад и коротко сказал: «Проходите». Я грубо втолкнул внутрь Кьетара. При виде этой картины брови изгоя взлетели еще выше, а когда я приказал моему спутнику снять плащ и под ним обнаружились подавители навыков, то и глаза у него полезли на лоб. «Это что и кто?» «Один из тех, кто захотел стравить нас с Дармыгом. Напали на меня, попытались с помощью вот этих подавителей лишить силы, а потом ментальными техниками превратить в марионетку, чтобы прикончил Алигу Дармыгу», кратко рассказал я изгою суть своего недавнего похищения. Молодчик, представившийся Китаром, сообщил мне все, что знал. Жаль, что Седова не получилось взять в плен. Правда, с ним и проблем было бы больше, чем с его молодым слугой. Не факт, что он вообще пошел бы на сотрудничество. Вот же демоны, выругался изгой. У нас только весной все затихло. Только-только договорились не лить кровь друг друга. И вот тебе свидетель, что к этому причастны Харловы, кивнул я на пленного. Вы обещали мне жизнь, подал тот голос. Никто тебя не тронет, раз обещал. Но только в том случае, если сам будешь паинькой, ответил я ему. Нужно срочно связаться с Инварой, вздохнул Арисар. Лучше привези ей этого. Не нужно, чтобы мать приезжала в Шит. Вдруг Харловы это могли просчитать как один из ходов своего плана? Тоже верно, согласился со мной изгой, потом взглянул на пленника и недобро улыбнулся. Надеюсь, парень, ты не станешь доставлять проблем в дороге?» От его улыбки молодчика буквально затрясло. «Нет-нет, господин, что вы?» – замотал он головой. «Я не хотел в этом участвовать, но меня заставили. Зато сейчас я полностью свободен, когда умер мой хозяин. Буду помогать вам во всем, расскажу все, что знаю. Раз вы нашли понимание, то я пойду», – произнес я. «Проводить не нужно». Попрощавшись с изгоем, отправился сразу в академию. Идти на встречу с товарищами уже не было никакого настроения, да и времени тоже. С момента моего похищения прошло несколько часов. Пока меня оглушили, пока довезли до спуска под землю, пока по подземным коридорам протащили до заброшенного тайного угла, пока привели в сознание, пока в общем, прошло более 6 часов. Вот-вот уже утро займется. Если на постоялом дворе кто-то еще меня ждет и не приступил к веселью, то я сильно удивлюсь. А еще у меня было особое дело в академии, которое требовалось решить до окончания увольнения. Пока я свободен, то волен ходить где угодно. Как только начнутся вновь занятия, то за нами, за рекрутами вновь станут усиленно следить и занимать каждую свободную минуту всяческой ерундой. Как там в армии на земле говорят, кажется, чем бы солдат ни занимался, лишь бы не проехаем, фигней не страдал. Примерно таким же постулатом пользовались и здесь.